Глава 19. Притирка. Получение доступа к хранилищу все меняло. У меня появился доступ к огромным и нужным ресурсам. Достаточно просто вспомнить все хранящееся там. А это яхта, которой ни разу не пользовался и даже не знаю, как она выглядит. И вещи, попавшие со мной в прошлый мир. И актуальная для меня в данный момент времени лечебная капсула. Не стоит забывать и об огромном количестве закупленных мною фруктов и готовой еды. Почти 300 килограмм оставшегося золота, переплавленного в килограммовые слитки. 3 артефактных арбалета с несколькими тысячами стрел к ним. 2 арбалета были изготовлены по моему заказу для подарка девчонкам, не успел отдать. И 1 для меня. Да у меня даже самый первый мой арбалет лежал в хранилище. Проводя инвентаризацию, обнаружил там и вещи, закинутые в хранилище в последний момент перед смертью. Испорченный комбинезон создателей, который при наличии энергии можно восстановить, несколько эликсиров здоровья, а именно 4 штуки, невосполнимый ресурс для быстрого излечения. Да что и говорить, я рад даже куче разнообразной посуды, необходимой для приготовления пищи, или тем же инструментам, которые использовал для изготовления ловушки при затоплении долины. Не говоря уже об оборудовании для добычи золота. Благо, что так и таскал все это в хранилище. Или взять все вещи из моего арендованного домика, который я тоже таскал в хранилище, ну, чтобы избежать воровства. Короче, я теперь завидный жених. Вот тоже еще проблема. Мама уже несколько раз пыталась завести разговор на эту тему. Принято здесь заводить семьи в раннем возрасте. И как отмазаться от такого счастья, я пока не знаю. Буду думать. Надо сказать, что гормоны в молодом теле по мере выздоровления давали о себе знать. По деревне шастало довольно приличное количество симпатичных на мой вкус девчонок. Обдумывая все ранее перечисленное, я достал из хранилища огромное красное яблоко и с непередаваемым словами удовольствием съел буквально жадностью, ну, очень захотелось. Очевидно, организму реально не хватает витаминов. Огрызок уже замахнулся выкинуть, как вдруг пришла мысль о том, почему не собрать семена и не вырастить здесь яблони. Нет, не здесь конкретно. Боюсь, на Кольском полуострове это вряд ли получится. А вообще в этом мире почему бы и не да, как говорят евреи. Тем более, помня о Петре Первом, думаю, нам в любом случае придется менять место жительства. И почему-то подумалось о Калифорнии, пока нафиг никому не нужной. А на самом деле ведь благодатный же край. Во всяком случае, судя по информации, полученной из прочитанных мною книг. Поэтому огрызок я спрятал в пространственное хранилище. Только как донести это все до родных и односельчан, я с трудом себе представлял. Назваться каким-нибудь колдуном? Не вариант, очень уж набожное здесь население. И каким образом объяснить мои возможности, я просто не знаю. Тем более вылезла еще одна проблема, которую не ждал. Я почему-то испытывал робость в отношении старшего поколения нашей семьи. Тоже ничего хорошего. Ведь если в чем-то народ переубеждать, нужна уверенность в своих словах. А вот если начну мямлить, то 100% никто даже слушать не станет. И то, чтобы воспринимать всерьез. Обдумывая все это, я посмотрел на солнце, которое стояло практически в зените. Немного перевалив в сторону заката, встал, отряхнулся и двинул в сторону леса. Очень уж хочется мяса моему молодому растущему организму. Сильно уж не хватало одних только каш и рыбы. А свои запасы продуктов в хранилище решил использовать в крайних случаях. Жизнь ожидается длинная и довольно трудная, поэтому пригодится еще не раз. Все остальное отложу пока, времени у меня вагон. Еще вернусь к обдумыванию и решению возникших проблем. Охота надолго не затянулась. Буквально через полчаса я смог подстрелить небольшого молодого оленя. Больше провозился с разделкой. Местность хоть и гористая, но вся поросшая густым лесом и кустарниками. Там, где встречались нагромождения голых камней, все пестрело обильной зеленью. Где-то пробивалась трава, где-то мох, а где-то и кустарники. Поэтому передвигаться во всем этом буйстве растительности, я бы даже сказал не горной, а какой-то нагроможденной камнями местности, было довольно сложно. А учитывая мою хромоту, изрядно мешающую нормальному передвижению, то и не быстро. Поэтому провозился с разделкой и доставкой мяса в село до самого вечера. И скажу вам, если бы не хранилище, мне пришлось бы звать кого-то на помощь. А так с трудом, но справился сам. Особенно тяжело дался последний отрезок пути, где пришлось тащить изрядный вес на своем горбу. Дома добычи все обрадовались и, надо сказать, удивились. Вот не понимая их. Рядом лес, куча зверья. Почему не ходить время от времени на охоту? На такой вопрос отец ответил, что в сезон это делать некогда. А зимой все ходят охотиться, но в основном на пушного зверя. Нет, я это и сам знал, но почему только зимой? Летом ведь тоже мясо хочется. А потом я попал под перекрестный допрос со стороны отца и деда. Как добыл и чем разделывал, где оставил остальную часть добычи, особенно старался вредный дед. Я оказался не готов к такому валу вопросов. И ответил деду с ехидством, что все случилось только благодаря отсутствию его лука. Дескать, если бы дал лук, когда я тебя просил, то ничего бы и не получилось. На эту тираду дед сначала опешил, а потом зарядил мне подзатыльник. «Ты как, сморчок, со старшими разговариваешь?» А меня уже начало накрывать какое-то бешенство. Глядя в глаза деду, сказал, что разговариваю с людьми так, как они этого заслуживают. Встал и вышел из дома. Надо сказать, меня никто не остановил, все сидели в каком-то ступоре. Вышел на улицу и потопал к реке. Настроение было испорченным напрочь. Возле реки подготовил место для костра, пробежался до зарослей кустарника, насобирал валежника и развел костер. Сидя возле костра и глядя на огонь, обдумывал состоявшуюся стычку с дедом. И чем дольше думал, тем больше убеждал себя, что поступил правильно. Если я не изменю к себе отношения взрослых, ни о каком разговоре о переезде в другие края и речи быть не может. Поэтому конфликт с дедом пришелся как нельзя кстати для начала изменений во взаимоотношениях. Через какое-то время подошел отец, присел рядом, приобнял и начал разговор спокойным, каким-то умиротворяющим голосом. «Даже не заметил, как ты вырос, сынок. Ты на нас с дедом не обижайся. Все заданные тебе вопросы, на которые ты так бурно отреагировал, были только из-за беспокойства о тебе. Понимая, что и как ты делаешь, нам проще уберечь тебя от необдуманных поступков. В силу своих прожитых лет и накопленного опыта мы готовы посоветовать, как правильно поступить в той или иной ситуации. А лук дед тебе правильно не дал. Ну вот посуди сам». Отрок, который из-за своей хромоты из села-то выходил несколько раз в своей жизни и находился постоянно на виду у старших, вдруг собрался в лес на охоту. Не надо быть провидцем, чтобы предположить, чем такая охота закончится. Не знаю, как ты добыл оленя, но думаю, что это какая-то случайность. Не может комнатное растение в один момент набраться сил, чтобы пережить на улице зиму. Поэтому вопросы возникли от непонимания произошедшего. Пока все происходило, костер практически перегорел на угли, переливающиеся в темноте различными оттенками. Отец во всем прав. Я, выслушав его, на автомате достал из хранилища решетку для приготовления мяса, установил ее на камне. Кинул кусок вырезки добытого мной оленя, щедро посыпал сверху солью, смешанной с перцем. И когда поднял на отца глаза, чуть не заржал. Просто надо было видеть его лицо с отвисшей челюстью и выпученными глазами. Так как он находился в культурном шоке от увиденного, то говорить мне пришлось быстро, пока есть такая возможность. «Понимаешь, отец, мне очень сложно будет объяснить тебе все происходящее, но ты постарайся хотя бы до конца меня выслушать перед тем, как делать какие-то выводы. Когда болел и лежал в беспамятстве, моя душа прожила в будущем целую жизнь. Я не знаю, как это произошло, но я реально прожил целую жизнь и помню ее всю, от младенчества до вполне зрелого возраста. И на тот момент, когда душа вернулась, я был старше тебя лет на 10. Жил я в далеком будущем, и там все устроено по-другому. Люди в своем развитии ушли далеко вперед по сравнению с нынешним временем. Мне в той жизни повезло заполучить в пользование, привязанное к моей душе, пространственное хранилище. Это как сарай, невидимый никем, кроме меня. Оттуда я и достал решетку и мясо. И хранится у меня там достаточно много нужного и полезного нам имущества. Поначалу я думал, что мне все приснилось. Потом в ярости от поведения деда получилось случайно достать оттуда одну вещь. А сегодня случился прорыв, и я теперь могу пользоваться этим без проблем. Я достал из хранилища походный столик и начал выкладывать на него пару тарелок, два ножа, бутылку напитка, похожего на коньяк, и 200-граммовые рюмки. Надо сказать, что посуда была серебряной и произвела на отца сильное впечатление. Разлив по рюмкам напиток, себе на донышке, отцу полную, и, не дожидаясь его реакции, проглотил свою порцию изрядно пересохшим от рассказа горлом. Отец, глядя на учиняемое мной безобразие, ошарашенное моими рассказами, молча взял рюмку и молча выпил. Крякнул от выпитого и сказал единственное слово — «изрядно». Налил еще по стопочке. Напиток мягенький, не требующий немедленной закуски, но довольно крепкий. Отец хряпнул вторую стопочку, и тут его прорвало. Вопросы следовали непрерывным потоком один за другим. Проговорили практически до утра. Несколько раз подходила мама, с недоумением, глядя на непонятно откуда взявшиеся вещи, звала домой. Отец ласково ее успокаивал и отправлял обратно. Было видно невооруженным глазом, что эти двое любят друг друга. Попытался подойти и дед. Но отец отошел к нему, что-то шепнул, и дед вернулся домой. Мясо пришлось жарить еще раз, очень уж бате понравился стейк слабой прожарки. А под хороший напиток так вообще песня. Информацию отец из меня выдавливал как хороший следователь, особенно интересовался ближайшим будущим. Плохо, что я мог рассказать все только в общих чертах. Но кто же думал, что пригодится? Если бы знал, что попаду в это время, понятно, что подготовился бы. Но и так считаю, что неплохо. Главное, что я заполучил в лице отца союзника, и от этого уже можно плясать. Проснувшись, я вспомнил, что такое похмелье. Для этого организма это новый опыт, который ему совсем не понравился. Поэтому меня знатно мутило, хотя я и старался пить поменьше отца. В силу своего возраста на похмелье все равно нарвался. Вышел на улицу и увидел сидящего на скамейке отца, разговаривающего с дедом. Мамы, как и детей, видно не было. Подошел к ним, поздоровался. Глядя на не совсем здоровый вид бати, достал из хранилища бочонок пива, поставил между ними на скамейку и, разлив по двум бокалам, сунул их им в руки, а сам понесся в туалет, очень уж прижало. По возвращению, умывшись возле колодца и слегка встряхнувшись, присоединился к мужикам, дегустирующим пиво. До прихода мамы с детьми мы под неторопливую беседу и в прикуску с обалденной тарашкой практически ополовинили 10-литровый бочонок пива. Думал, мама будет ругаться, но нет. Она подошла и присела рядом. Попробовала из батиной кружки глоток пива, сморщила носик, пиво ей не понравилось. Недолго думая, достал бутылку вина и серебряный стакан. Вот вино — другое дело, сладенькое, чуть терпкое, с обалденным послевкусием. Я сам его люблю. Меня удивила мамина, а чуть раньше дедова, реакция на появляющиеся из ниоткуда вещи. Ее практически не было. Оказывается, отец так и не ложился спать и все им рассказал. Так и прошел день в ничего не делании и бесконечных разговорах. К вечеру мне уже реально трудно было разговаривать. Устал почему-то, как собака упряжная. Поэтому довольно рано ушел спать. А утром, проснувшись, просто сбежал на рыбалку, а я еще не забыл про икру. У меня в хранилище килограмм 50 прекрасного сливочного масла. Есть и булочки, на вкус очень похожие на привычный мне батон. Я посмотрю, как вам будет не нужна икра, когда приготовлю бутерброд и подсуну вместо привычной закуси. Думаю, сразу всем станет очень даже нужна. Я не знаю, ловилась ли в мое время в этих местах такая семга. Я реально стал переживать за свой спиннинг, потому что вытаскивал одну рыбину за другой по 1,5-2 метра длиной. Сколько они при этом весили, я просто затрудняюсь сказать. Мой электронный безмен показывал вес только до 30 килограмм, а вес пойманной семги был намного больше. Этот безумный рыболовный угар продолжался несколько часов. А потом, очнувшись от этого бешеного азарта, я пошел звать на помощь родных. За это время я поймал ничуть не меньше, чем привез вчера отец. И сам я с таким количеством не справлюсь. Спрашивается, зачем на утлом сиденышке выходить в море и рисковать, если рыба из берега ловится как бешеная? Родные, увидев улов, удивились. Оказывается, для хода семги на нерест время еще не пришло, и почему она оказалась так рано в устье реки, не совсем понятно. Тем не менее, все дружно включились в работу. Я, увидев, что они творят с рыбой, всех остановил и предложил засаливать ее по моему рецепту. Для этого мне пришлось освобождать от фруктов бочки и готовить их к засолке. Когда готовил смесь соли и сахара, мама удивилась присутствию сахара. Как оказалось, народ здесь про него слышал, а вот видеть не видели. Мама, слизнув несколько кристалликов, сукаризной посмотрела на меня и сказала, что надо деткам оставить хоть немножко. Сглотнув ком, застрявший в горле, я кивнул и, чуть уменьшив в пропорции количество сахара, продолжил заниматься своими делами. В своем мире я часто солил ту же семгу дома и знал несколько рецептов приготовления этой рыбы, поэтому и не дал родным испортить рыбу. Все делали именно так, как я хотел. Потом уже сам варил туз лук и засаливал икру. Закончилась эпопея с заготовкой уже поздно вечером. Получилось по количеству только рыбы больше, чем привез отец. Надо сказать, что фрукты в моем хранилище лежали в небольших 50-литровых бочках. Так вот, таких бочек, заполненных рыбой, получилось 9 штук. И это был чистый балык. Выбрасывались не только головы и хвосты, но даже хребты вырезались. Икры получилось засолить 2 полные бочки. Еще килограмма 3 сделал так называемой пятиминутки. Правда, сегодня я ее так и не попробовал, просто некогда было. Добравшись домой, слегка ополоснувшись, вырубился. Даже с уверенностью не могу сказать, добрался я до спального места или нет. Утром, делая бутерброды с икрой, посетовал, что не чая. С ним было бы вкуснее. Мама встрепенулась и сказала, что чая есть немножко. И откуда-то достала небольшой мешочек. Правда, чай оказался зеленый, а непривычный мне черный. Но, тем не менее, это был настоящий чай, которого я не пил уже неизвестно сколько времени. Заварив чаек и немного подсластив его сахаром, разлили по глиняным кружкам и приступили к непривычной моим родным трапезе. Бутерброды с икрой зашли всем. Я бы сказал, что по-другому и быть не могло. Но ведь вкусно же. На семейном совете решили, что заготовки икры быть.